Глава третья. Блины на завтрак. Красные шаровары Толика наделали шороху по селу. Он и не подумал переодеться, а выдавая себя с головой, так в мокром и потащил вместе с Игорьком полуобморочную Иринку домой. Всю дорогу та хватала парней за руки и уверяла, что видела утопленника. Он посмотрел на нее из воды, улыбнулся и пообещал встретиться снова. Потом Иринка стала нести ерунду, что это ее жених и что вместе они будут счастливы. Надо лишь 3 дня подождать. 3. И все. Она дождется. Ей же здесь очень нравится. Вот не хотела ехать, думала, скукотень — это их заонежье. А вышло загляденье. Останется на все лето. Друзей позовет, а потом и вообще жить переедет. Баба Света глянула на их чудную компанию и сразу все поняла. «Я тебя что просила?» — потрясла она кулаком, наступая на Толика. «Я о чем с тобой разговаривала, Аспид?» «Она сама!» — растерялся Толик. «Кто ее заставлял в воду лезть?» «А мокрая! Мокрая! Что стоишь?» — набросилась она на вторую внучку. «Быстро домой!» Толик сбросил оседающую Иринку на руки Игорьку, отступил за калитку и бочком-бочком рванул по проулку. Надо было поскорее оказаться дома, переодеться и постараться как-то все рассказать матери, чтобы она не поверила больше ничьим рассказам. Он вернулся к месту вечеринки, разогнал задержавшуюся мелкоту, смотал удочки, переоделся. Его одежда так и валялась на берегу. По ней всего лишь кто-то несколько раз пробежался. И отправился домой. С Онежской улицы свернул на огороды, где была безопасная тропа и где мало кто ходил. Дождь сеял, воздух наполнялся электричеством. Мать стояла в дверях дома и смотрела на дорогу. Изба была полна света. Даже над задним крыльцом горела лампочка, а включали ее только когда кормили вечером кур. Но куры уже были загнаны на ночь, и сейчас ловили явно не их. В распахнутое окно комнаты был виден стол, заваленный тканью. Непривычно молчащая машинка угрожающе подняла лапку. Увидев все это, Толик понял, что с возвращением стоит обождать. Он отступил под деревья и заборами побежал к дому Коляна. Дождь зачастил. Толик стащил с пугала плащ, натянул на голову противогаз и забился в сарай. Здесь он уселся под скатом крыши, обнялся с удочками и стал перебирать в голове случившееся. Почему Иринка заорала? С чего ей вздумалось купаться? Кого увидела, если они с Риткой были в другом месте? Почему вдруг все в деревне так всполошились? Ну, подумаешь, пошутили. Они не такое устраивали. Один сгоревший сток сена у Петровых чего стоил? Надо, конечно, пойти домой. Но там врежут и удочки переломают. Если остаться здесь и прийти домой в ночи, врежут, а удочки... Нет, с удочками он не пойдет. Спрячет под стропила крыши в сарае, Колян будет не против. А если немного отсидеться да потянуть время, то можно и драки избежать. Мать вечно занята, за машинкой сидит. Позлится, да успокоится. И если никто Толику неудачную шутку с покойником не припомнит, то через неделю можно будет об этом байке травить у костра. Всем станет все равно. Из сарая ничего не было видно, зато все было хорошо слышно. Мать пробежалась по улице, окликая соседей. Пообещала, что уши оборвет вернувшемуся сыну, и просила, чтобы сразу отправляли его домой, если увидят, а то ливень вот-вот. Небо ворчало. Порывы ветра гнули деревья, сеяли морось. Но сумрак разразился не ливнем, а мелким дождем. Вода разом заполнила все пространство, и даже прорезиненный плащ с пугала не помогал. Из разговоров на улице Толик понял, что досталось всем — и Игорьку, и Ритке. Недобрую весть принесла Сонька. Она возбужденно кричала Коляну через забор, что про розыгрыш Толика знают, что его ищут и что он покойник. Колян выслушал все это, стоя на крыльце, почесал затылок, утвердил кепку на ее законном месте и, как только Сонька помчалась дальше, повернулся к огороду. «Сидишь?» — крикнул он. Толик завозился в своем схроне, старая резина заскрипела. Колян спрыгнул с крыльца и пошел, широко переступая клубничные грядки. Кепка на нем успела намокнуть, козырек провис. В зубах неизменная соломинка. «А меня отец все посылает и посылает посмотреть, что с пугалом. Говорит, ветром плащ сорвало. Я думал, что за бред? В жизни не срывало». «Ага, сорвало», — поддакнул Толик, плотнее кутаясь в одеревеневшую от времени резину. Всем своим видом ему хотелось показать, какой он несчастный и какие все вокруг виноваты, но любопытство пересилило. «Чего там?» — кивнул он в сторону улицы. «Тебя мать ищет». «И пусть ищет. Как все успокоится, я в окно залезу». «Волнуется». Толик уставился на Кольку. «А с чего все взяли, что это я? Мы с Игорьком, между прочим, ее спасли. Она уже тонуть собралась, а потом на себе тащили». «А разыграл кто?» «Кто?» — сунул нос в воротник плаща Толька. «Не знаю, кто». «Так Ритка первая пробежала по домам и рассказала, что ты предложил новеньких напугать. Еще и историю про мертвую свадьбу вспомнил». «А чего Ритка?» Толик глубже закопался в плащ. Он хотел вообще в нем раствориться, чтобы на некоторое время стать невидимым и неслышимым. «Ей мать вставила. Ритка всех убеждала, что это не она, но зачем-то в костюме осталась». «А Иринка?» — буркнул Толик, понимая, что все не так хорошо, как ему казалось. «Зря спрятался. Надо было сразу домой идти. Его сделали крайним, и теперь придется оправдываться». «Я ходил с народом к ним домой. Баба Света кулаками машет, говорит, чтоб близко больше к ее дому не подходили. Все, что нужно, мы уже сделали». Маринка выбегала на крыльцо, рассказывала, что сестра бредит, вроде как температура у нее. В бреду про утопленника твердит и все хочет на Онегу пойти. «А какого лешего они купаться полезли? Могли бы с берега смотреть, как все нормальные люди». Маринка рассказывала, что это все сеструха. Когда Ритка завыла, Иринка ее за руку схватила и через кусты ломанулась, а потом сразу в воду полезла и стала тыкать, говоря: «Вот здесь, вот здесь!» Потом вдруг резко наклонилась, говорить стала с кем-то, и бухнулась. Тут и вы с Игорьком подоспели. Толик мрачно смотрел в сумерки. Хорошая была идея. Потом бы поржали у костра. Непонятно, почему все так плохо закончилось. «А делать-то теперь чего?» — спросил он, понимая, что трёпки не избежать. Колян долго грыз соломинку, смотрел, как с козырька кепки капает. «Может, прощение попросить?» «У кого?» Толик почему-то представил, что в знак прощения его опять погонят на озеро, заставят нырять, доказывая, что никакого утопленника Иринка видеть не могла. Но тут должен непременно вынырнуть обиженный утопленник с претензией, что его так плохо изобразили. Толик попросит прощения, обнимется с ними и клятвенно заверит, что больше никогда так делать не будет. «У новенькой». Толик вздрогнул, прогоняя образ братания с потусторонними жителями. В его фантазиях уже и русалки из озера полезли, и морские чудовища. «Я ее пальцем не тронул», — напоминал Толик. «Она сама зачем-то через кусты, а потом нырнула. Ладно бы она нас с Риткой испугалась, так ведь нет». «Ну, тогда у бабы Светы». Колян почесал лоб и вновь нахлобучил кепку. «А у нее-то с чего? Она просила девчонок пригласить. Я пригласил, они сами». «Тогда зачем ты тут сидишь? Шел бы домой». От неожиданного предположения, что он на самом деле и не виноват вовсе, Толик встал. «Погоди, мать-то тогда почему злится?» Остановил он сам себя. Колян догрыз соломинку, бросил остаток под ноги. «Может, просто потеряла тебя, волнуется. Темно что-то, обычно об это время светло». Толик стащил с макушки противогаз. Тот неприятно щелкал гофрированным хоботом. «Я тогда пойду». Толик потянул себя за плащ. «До завтра. Ты фоткаться-то будешь?» «Если не отменят». Колян забрал противогаз и любовно прижал его к груди. «С чего отменят-то? Не должны?» Замотал головой Толик. Ему нужно было хоть за что-то зацепиться в будущем, чтобы прожить сегодняшний вечер. «Наташа говорила, фотограф уже приехал, и с коровой договорились». «Так ведь дождь», — показал на небо Колян. Дверь дома ухнула. На крыльцо вышел Колькин отец, дядя Миша. Крупный, приземистый мужчина. Толик упал на четвереньки и между грядок пополз к калитке. «Чего там?» — крикнул дядя Миша. «Свалилось!» — поднял на руках тяжеленный плащ Колян. Толик выскользнул на дорогу. «И калитку закрой!» — приказал дядя Миша. «За обормотом!» — добавил он тише. Дождь начал донимать. Ветер хлесткой водяной метелкой охаживал лицо и шею, пробивал сквозь футболку. По всей деревне свет уже почти не горел. Их с мамой дом тоже стоял темным. Толик потоптался на крыльце, подумал и пошел в круг избы. Остановился на заднем крыльце. Но и с него сошел, пробрался к кухне. Все окна были закрыты, но он знал, что одно рассохлось и треснуло, поэтому легко открывается снаружи. Он поддел расщепившуюся планку, и створки охотно поддались нажиму. Прислушался к тишине кухни. Тикали часы, гудела заблудившаяся муха. Перебрался через подоконник, сполз на пол. В комнату не пошел, мать сразу проснется, а полез на печку. Места здесь было мало. Освободил пятачок среди коробок и банок, подтянул под себя столетний тулуп, утопил нос в кисло-вонючей шерсти и уснул. Сон был тревожный. Спать на жестком Толик не привык, поэтому постоянно ворочался. Из сна в сон он оказывался на озере. Это был знакомый родной берег. Празднично украшенная пристань. Толик был уверен, что готовится какое-то торжественное событие, что идущие издалека лодки — это Кишская регата. А наряженные люди на пристани — местные, собравшиеся танцевать за Онежскую кадриль. Но людей в костюмах оказалось слишком много, и были они все какие-то незнакомые. Лодки приближались, на них играла музыка, от бортов развивались ленточки. Все смотрели на эти лодки, но почему-то не радовались. Вдруг поднялся крик. У Толика над духом сказали «Так им и надо!» И он проснулся уже окончательно. Мать жарила блины. Стоял обалденный запах. Вкусно шкварчало масло. Толик приподнялся. За ночь он ухитрился расчистить себе место на печке, раскидав коробки с банками по углам лежанки и растянувшись во всю длину. Еще и старой телогрейкой сверху прикрылся. Толик почесал в затылке, он, на удивление, выспался. Стопка блинов на столе звала к себе. «Слезай», — сухо сказала мать, заметив движение за занавеской. Толик с наслаждением потянулся. После вчерашнего двойного купания, сначала в озере, а потом под дождем, хотелось немного размяться. «Слезай, говорю», — с раздражением повторила мать. Толик слез. Кеды были еще мокрые, и он босиком прошлепал по деревянному полу, за окном серело. «Садись». Мать выставила ближе к его краю стола чашку, плеснула кипятка. Толик посмотрел, как крутятся в водовороте воздушные пузырьки. «Я не виноват», — начал он, но мать перебила его. «Завтракай». Это было очень щедрое предложение. Мать обычно спала дольше Толика, завтрак не готовила. Блины — это по-царски, но странно, поэтому надо было действовать на опережение. «Они сами», — начал Толик, поднося чашку ко рту, но мать его опять перебила. «Значит так». Она села на угол и положила перед собой руки. На светлой скатерти они показались вдруг большими и темными. «Про вчерашнее я слышать не хочу. Это все показалось. Перед грозой бывает. Девчонка просто заболела. Такое тоже бывает. Перекупалась на сиверке и простыла. Ты к ним больше не ходишь». Толик подавился чаем. «Так баба Света сама попросила с ними дружить», — напомнил он. «Когда я с фартуком...» «А теперь я тебя прошу этого не делать», — жестко оборвала его мать. Посмотрела тяжело, прям припечатала просьбу к Толикову лбу. Или машинкой вышла, острой стальной иглой. Толик оторопел и на всякий случай отставил чашку подальше. Не то чтобы он с матерью никогда по-родственному не разговаривал. Она его постоянно просила то сбегать за тканью в магазин, то по заказчицам разнести готовое, что позвать кого на примерку, а потом пойти погулять часика на два. Но ее просьбы никогда не касались лично его. Даже про школу не спрашивала. Ушел и ушел, пришел, в магазине кое-что надо. «Ты меня услышал?» — настаивала мать. «А если я их на улице встречу?» — вильнул в сторону от прямого ответа Толик. «Пройдешь мимо, словно не знаешь, но ты их не встретишь». «Они уезжают?» В душе Толика всколыхнулась радость. «Им будет сейчас не до прогулок». «Не уезжают», — мысленно загрустил он. «Так, у нас съемка сегодня», — вспомнил Толик. «Они могут прийти». «И не до съемок. Ты меня услышал?» — спрашиваю. Толик кивнул. Он услышал. Он очень хорошо услышал, но ничего не понял. Мать придвинула тарелку с блинами, и он начал есть их со сметаной и сгущенкой. Не глядя, забрасывал в рот и почти не жуя глотал. Мать смотрела в окно. «Черт меня дернул за этот фартук взяться», — пробормотала она, выстукивая быструю дробь по деревянной поверхности стола. «Как чувствовала». «Чего?» — не понял Толик. «Ничего», — поднялась мать. «Вон как сиверик задувает. Праздник, наверное, отменят». Она ушла в комнату, и оттуда сразу раздался стрёкот машинки. Толик тут же перестал есть и уставился в окно. Сиверик дул, порывами проходя по деревьям, серыми волнами прогоняя дождь. Погода стояла ужасная, как раз для сидения в комнате с телефоном в обнимку. Но именно сейчас хотелось оказаться подальше от дома, чтобы не было вопросов, а было побольше всего понятного. Толик влез в джинсы. Они неприятно обняли коленки, за пару теплых недель кожа успела привыкнуть к свободе. Носки искать не стал, они были где-то в комнате, а там сейчас работала мать. Сунул ноги в сапоги, натянул куртку. Чтобы лишний раз не проходить под своими окнами, Толик побежал огородами. На развилке подумал и направился к дому Ритки. Не сделал и двух шагов, как навстречу ему вырулила сама Ритка с бидоном в руке. Увидев Толика, она замедлила шаг, заводя бидон за спину. Толик тоже притормозил, потому что бидон за спиной значил что угодно. Могло и по кумполу прилететь вместе с молоком. Ритка нервная, недосып сказывается. «Ты чего так рано?» — кивнул он на руку с бидоном. Обычно все за молоком по вечерам или в обед ходили, ради утреннего мало кто вставал. «Вчера взять не успела, мне оставили». «А вчера чего?» «Чего?» — Ритка не сводила с Толика глаз. «Ничего не слышала, чем все закончилось». «Так дождь, и не выпустили меня. Про молоко только ночью вспомнили. Тебя наказали?» Толик разулыбался и замотал головой. «Не, наоборот, мать блинов с утра нажарила». Ритка поморщилась, потерла свободной рукой бок. «Я теперь только за молоком и в магазин, ну и с сеструхой». Она качнула бидоном. С такими маршрутами Ритка явно домой не торопилась. «Съемка же», — напомнил Толик. «Так ее отменили. Погоды никакой. Говорят, как солнце выйдет, они и снимут». «Ты-то откуда знаешь?» «Я костюм утром Наташе относила. Она с фотографом как раз разговаривала. А твой где?» «Кто?» Толик испугался, что пропустил важное. У него была договоренность с фотографом, но он проспал. «Костюм». Тут он второй раз испугался, потому что совершенно не помнил, где расстался с костюмом. Он его снял, нес в руках, но домой пришел уже без него. Еще хотел, чтобы мать зашила. «Черт!» — похолодел от воспоминаний Толик. «А ты зачем всем рассказала, что это мы разыграли новеньких?» На это Ритка ничего не ответила, а сделала быстрый шаг в сторону, обходя Толика, и побежала по дороге. Толик свернул в другую сторону. Прежде чем что-то предпринимать, надо было разузнать новости. Он сунулся к Соньке, но из окон ее дома звучал ор. Взрослые с удовольствием ругали друг друга. Слышен был тонкий голосок Соньки. «Не надо! Ну, не надо!» Повернул в другую сторону. Сонный Игорек на крыльце своего дома надевал сапоги. «Тебя куда?» — присел рядом с ним Толик. «Мать на покос велит съездить, стажки проверить. Говорит, ветер сильный, может раскидать». «А слышал, что съемок не будет?» «Так какие уж теперь съемки», — поморщился Игорек. Толик внимательно посмотрел на него. Выглядел приятель помято, словно его сначала хорошенько побили, а потом всю ночь не давали спать. «Как думаешь, что это вчера с городской было?» «Чего?» — хмуро глянул Игорек. «Ну, почему она в воду и тонуть сразу?» Игорек вздохнул, покосился на огород. Опять вздохнул. «Плавать не умеет», — произнес наконец он. «А полезла зачем?» «Так, может, она в птицы нырки подалась? Знаешь, есть такая...» Игорек сошел с крыльца, накинул капюшон на голову и побрел к сараю за велосипедом. Говорить об этом ему было неинтересно. Толик проследил за ним взглядом и вдруг почувствовал, что тоже хочет куда-нибудь съездить, на денек исчезнуть из деревни. «А чего?» — начал Толик. Стоило спросить, как быстро все забудется и станут ли их обвинять. «Не надо об этом», — пробормотал Игорек. «Мне и так этой историей мозги всю ночь полоскали. Короче, лучше забыть». Игорек скрылся за поворотом, а Толик стал лихорадочно придумывать, у кого он сейчас может достать средства передвижения. Его велосипед стоял с порванной цепью. Никак руки не доходили починить. Зато у хозяйственного Коляна все всегда в отличном состоянии. Толик рванулся к нему. Пугало опять укутали в зеленый плащ, только теперь его подхватили веревкой. Сверху на противогаз нахлобучили черную шляпу с обвисшими полями. Толик покричал, но в доме никто не отозвался. Заметил, что дверь подперли палкой. «Ага, придут не скоро, он, может быть, успеет вернуться». Выкатил из сарая велосипед и, мысленно пообещав не задерживаться, поехал следом за Игорьком. Покосный луг у Григорьевых был неподалеку от деревни Кандыбережской, чуть в стороне от дороги. На небольшой полянке стояли ладные стажки. Игорек обнаружился за дальним стажком. Уютно закопавшись сена, он читал журнал. «Чего это ты?» — удивился Толик. «Да, отец оставил. Тут про компьютерные игры». «А как же сено?» Толик упал рядом, тоже стал сооружать теплую и сухую норку. «А чего с ним? Все в порядке, не разметало. Потом скажу, что пару стажков поправил». Толик вгляделся в серую действительность. На память почему-то опять пришла история с утопленником. «А все равно странно, что она бухнулась». Игорек перевернул страницу. «А может, она нас разыграла?» — продолжил Толик. «Я легенду рассказал, вот она и... Может, она в театральный кружок ходит?» «Может», — машинально согласился Игорек, а потом вдруг резко сложил журнал. «Тебя били?» «Нет, блинами накормили». «А мне батя сказал, чтобы близко ко всей этой истории не подходил, чтобы даже имени этих городских не называл. Увидит меня рядом с ними, отправит на все лето в город». «Это к тетке, что ли?» «К тетке». «Да ладно!» От неожиданности Толик выпал из стажка. Григорьевская тетка жила в Медвежьегорске, работала в библиотеке, и тоска в этом Медвежьегорске была смертная. «А сегодня велел в селе вообще не показываться, заняться стажками и еще чем-нибудь. Может, в Сибово сгоняем?» «В Сибово?» Толик посмотрел по сторонам. Трава, кусты, деревья — все мокрое и грустное. Отсюда до Сибова было час ходу. А по такой дороге и все два. Делать в Сибово нечего. Приехал, развернулся и обратно. Это только от большой тоски можно туда отправиться. Лучше уж с телефоном залечь дома и фильм смотреть. Вспомнилось вдруг, что Коляна тоже нет, а он вроде не говорил, что они куда-то собираются. Вдруг сорвались и поехали? Ритку не выпускают, Сонька сегодня точно не выйдет, родители словно сговорились запереть всех дома. «А я слышал, что к Сибову медведи пришли», — вспомнил вдруг Толик. «Они каждое лето приходят». Игорек открыл и снова закрыл журнал. «Медвежата точно», — с азартом стал уверять Толик. «Тут приезжие в гостях были. Пошли с собакой гулять, она и учуяла». «Может, тогда за грибами?» — предложил Игорек, выглядывая из-под сена. «Всю ночь дождь шел, холодно, самая для них погода». «Ага», — сразу согласился Толик. А если медведя встретим, прикинь, сколько разговоров будет. Да от нас до Сибова 10 километров. Чего они сюда прибегут? А чего? Медведи много ходят. Им есть надо, грибы там всякие. Грибы, согласился Игорёк. Прикинь, толкнул Толик его в плечо. Если встретим, тебя точно из дома больше не погонят. Игорёк свернул кулек из вырванной страницы журнала. «И что нужно, чтобы их встретить?» — спросил он. «Я знаю, что нужно, чтобы их не встретить», — важно произнес Толик. «Надо громко говорить». Игорёк снова посмотрел на изморосную даль. «Хотя, наверное, лучше не встретить», — пробормотал он. Они пошли к лесу. «Но если встретим, про утопленницу точно забудут», — предположил Толик. Игорёк кисло кивнул. Видимо, разговор с отцом у него был очень неприятный. Поход за грибами оказался удачным. Они набрели на крупное семейство белых. Потом под ноги стали попадаться черные лисички. Кулечков из журнала стало не хватать, и Толик стянул с себя футболку, оставшись в одной куртке. Завязал рукава и горловину, стал кидать в получившийся мешок. Через полчаса опять стало некуда класть, медведи не встретились. «Спят, наверное», — предположил Толик. «Спят», — согласился Игорёк. Выглядел он так, как будто у него отобрали любимую лодку. Домой ехали в молчании. Толик прокручивал в голове странные события вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Хотелось об этом поговорить, но Игорёк ехал впереди и притормаживать не собирался. От Онеги полз холод, словно там открыли холодильник. Накатила усталость. Колесо велосипеда постоянно сползало в глубокую колею, пробуксовывало. «Подумаешь, вчера. Подумаешь, ругали. Подумаешь, городские». Проплыла табличка «Великая губа». До домов было еще далеко. Тянулся берег, заросший кустами и деревьями, из сумрака выступил недострой новоселов. Краем зрения Толик заметил светлую человеческую фигуру, обочиной проскочившую по дороге и нырнувшую в кусты. Нога с педали сорвалась, и Толик вместе с велосипедом брякнулся в грязь. «Елки зеленые!» — вскрикнул он, больше переживая за грибы, чем за себя. «Чего там?» — остановился Игорек. «Ты видел?» — Толик показал в сторону Онеги. «Опять утопленники?» «Еще нет, но скоро будут». Толик выбрался из-под велосипеда и вгляделся в придорожные кусты. «Кто-то прошел к воде». «Кошка!» — Игорьку не хотелось задерживаться. Он тоже устал и промок. «Тогда уж корова, только очень быстрая». «Милый!» — раздался шепот. Толик замер, соображая, к кому это обращаются. За собой особой милоты он не замечал, значит, говорили не ему. Игорёк все еще сидел на велосипеде и смотрел в другую сторону. Вряд ли шепот предназначался ему. «Я пришла». Толик с трудом сдержался, чтобы не брякнуть, он тоже пришел. Плеснулась вода. Толик напрягся. Со вчерашнего дня к воде он относился настороженно. «Где же ты?» Толик осторожно двинулся к озеру. Ветка под его рукой хрустнула, но за кустами продолжали плескаться, не отвлекаясь на посторонние звуки. Толик пролез вперед и, к своему удивлению, увидел Иринку. Та на коленях сидела перед озером. Распущенные волосы полоскались в Онеге. Сама она, наклонившись довольно сильно, но без нарушения законов гравитации, вглядывалась в воду, водя руками над самой ее поверхностью. «Милый», — шептала она своему отражению. «Вот черт!» — вскрикнул Толик и, уже не осторожничая, стал ломиться обратно через кусты. «Игорек!» — крикнул он, вываливаясь на дорогу. «Там это! Новенькая! Опять тонет!» Игорек весь подсобрался, словно с места готов был рвануть прочь. «Батя, Запрет, Медвежьегорск». «Пока нет!» — замахал руками Толик, испугавшись, что сейчас может остаться один. «Ты не уходи!» «Где тонет?» Тут уже Толик заорал вместе с Игорьком. Из-за поворота дороги, порывом ветра, к ним вытолкнула невысокую Маринку. Взгляд сумасшедший. Растрепанные волосы увеличивали сходство с ведьмой. «Где тонет?» — спросила она, хватая Толика за плечо. Маринка была все еще в своих светлых джинсах и свитере, сейчас уже порядком изгвазданных. «Там», — показал Толик, и Маринка ринулась в просвет кустов. «Черт», — повторил его ругательство Игорек, уронил велосипед и поскакал за Маринкой. Толик помчался следом. Вместе они оказались на берегу. Иринка стояла по колено в озере и продолжала всматриваться в темную поверхность. Маринка напрыгнула на сестру и повалила на спину. Та завизжала. «Это ты! Ты виновата!» — выла она. «Ты не хотела! Ты была против!» Иринка ужом выскользнула из-под сестры, нависла над ней. Потом с чудовищной силой вздернула ее в воздух и бросила в Онегу. Маринка сразу вынырнула, но Иринка стала ее топить, давить на плечи, удерживая под водой. «Ничего себе!» — выдохнул Игорек. Прав был батя, психи. Толик рванул к драке и стал оттаскивать Иринку, но тело ее вдруг стало знакомо деревянным и неухватистым. Иринка с разворота влепила Толику кулаком по лицу, и он на мгновение ослеп. А потом удары посыпались, как горох. Он еле успевал уворачиваться, держа в голове, что надо поскорее выбраться на берег, а то нахлебается. Стоило ему шагнуть на землю, как Иринка вдруг перестала драться, плашмя рухнула на мелководье, изогнулась дугой и с размаху ударилась о дно. «О, черт!» — прошептал Толик, не зная, что делать. «Бесноватая!» Смотреть на Иринкины судороги было страшно. Он дотащил девчонку до берега, сдернул с себя куртку, кинул сверху. Игорек выволакивал на травку ослабевшую Маринку. Иринка захрипела. «Хватит!» — попросил Толик. «Хватит уже!» Иринка обмякла и закатила глаза. Толик обессиленно опустился рядом. Игорек подполз ближе. «Чего это она?» — прошептал он. «Я ее не трогал!» — на всякий случай предупредил Толик. «Ее домой надо!» — прохрипела Маринка, мотая головой. В столкновении с сестрой ей здорово досталось. Толик потрогал разбитую губу, прищурился, глаз вроде видел. Но в черепной коробке что-то пульсировало. Иринка хорошо приложила его кулаком. «Вот только не надо говорить, что это из-за меня», — кивнул на Иринку Толик. «Я вообще не понял, что у вас вчера произошло. Рядом не стоял и сегодня не подходил». Маринка наградила его ледяным взглядом. Как насквозь голову прошила и посшибала птиц с веток у него за спиной. Но ничего не сказала. «Мы вас вчера спасли», — напомнил Толик. «Да не знаю я, что произошло», — закричала Маринка и стала рассказывать, передразнивая сестру и корча страшные рожи. С ее лицом это было несложно. «Эта дура весь день хотела куда-то убежать. Кричала, что Великая Губа — лучшее место на земле». Кривлялась она знатно. Толик поджал губы. За Великую он ей позже ответит. «Я следила», — выкрикивала Маринка. «А потом отвлеклась, раз и ее нет. Я искать, но в ваших чертовых переулках только инопланетянин не запутается». Толик обернулся. Игорек выжимал рукава куртки, кивал чему-то своему. Иринка затихла. Толик потянул с себя сапоги, стал выливать воду. «Это все ваша кривая деревня», — с яростью говорила Маринка. «Дыра дырой! Глушь медвежья! Одни ненормальные здесь жить будут!» «Село», — тихо произнес Толик. «Что?» — презрительно скривилась Маринка. «Я говорю, у нас село, церковь. Большая разница». «Очень большая», — Маринка посмотрела на свою мокрую одежду. «Прям такая большая». Она с отчаянием сплеснула руками. «Если сходят с ума, то в большом объеме и сразу». «С ума? Это вы привезли!» — разозлился Толик. «Да вас ничего такого не было! Гуляли, рыбу ловили, грибы вон собирали!» Он кивнул на мешки с лисичками. «А с вами сплошной аквапарк!» «Это ваш аквапарк! Местный!» «Не было у нас такого никогда!» «Ты слепой?» Вопрос озадачил, и Толик немного поморгал, чтобы правильно ответить. «Все нормально у него со зрением, видит он». Маринка повернулась к сестре, толкнула ее в плечо. «Вставай, купание закончилось!» И в сторону прошептала. «Как мне здесь все надоело!» Иринка не отреагировала. «Мы на великах можем довести», — вдруг предложил Игорек. Толик от удивления открыл рот. «Если Григорьев-старший узнает, Игорька точно отправят в Медвежьегорск, и плакала тогда Регата. А грибы? Сейчас Толик был готов скорее утопить Иринку, чем куда-то везти. Игорек не ответил. Осмотрелся, потом присел около Иринки, подсунул руки под колени и голову, глянул на Толика. «Сам говорил не подходить к ним», — напомнил Толик. «Так получилось», — мотнул головой Игорек. «Помогай!» Толик вздохнул, всадил ноги в сапоги, подошел и склонился с другой стороны. Вдвоем они дотащили Иринку до дороги. Потом долго усаживали на Толиков велосипед, у него была рама. Маринка устроилась к Игорьку на багажник. Грибы пришлось грузить под кусты. Ближе к дому Иринка пришла в себя, села ровнее и стала сосредоточенно смотреть вперед. «Бабке не говорите», — прошептала она, когда показался их забор. «Фартук отберет». Толик дернул руль. «Что отберет?» В этот момент ему страшно захотелось действительно оказаться отсюда подальше, в Медвежьегорске, или даже в Петрозаводске, или у отца в Архангельске. Рассказывать ничего и не пришлось. Баба Света встречала их, стояла в калитке, скрестив руки на груди. Одарила каждого нехорошим взглядом. Мокрую одежду внучек заметила особо. «Опять вы!» — крикнула она, разворачиваясь к спасателям и потрясая сжатым кулаком. «Давай быстрее!» — остановил велосипед Игорек. Маринка спрыгнула с багажника, на мгновение припала к плечу Игорька, словно благодарила, и поскакала к сестре. Та сидела, вцепившись в руль, и на какой-то момент Толик подумал, что так и вернет велик Коляну вместе с новенькой. Прислонит его к стене, оставив посылку на раме. Вот Снегирев удивится, когда придет. И отец его удивится тоже. Обычно дядя Миша мало чему удивляется, но здесь будет повод. «Куда же вы бегали, баламошные?» — накинулась баба Света на внучек. «Говорила вам, дома сидите!» «И этих дома посадили», — мелькнула мысль Толика. Маринка топталась около сестры. «Ну, что ты?» — коснулась она ее плеча. С этого плеча сползла Толикова куртка. Иринка вздрогнула, качнула головой и спустила ноги на землю. «А мокрые-то, мокрые!» — запричитала баба Света, когда внучки прошли мимо нее. «Там дождь!» — огрызнулась Маринка, не повернув головы. Вдвоем с сестрой они пересекли двор, поднялись на крыльцо, Толик внимательно следил за ними, шли вроде нормально, не падали. Сброшенная куртка валялась на земле. Толик ее подобрал, чувствуя, что порядком продрог. «Где они были?» — строго спросила баба Света. «На озере», — ответил Игорек. «А чего с ними? Почему они такие странные?» «Заблудились в незнакомом месте», — сухо ответила баба Света. «Не привыкли еще к сельской жизни. А мокрые они почему?» «Подрались», — коротко ответил Игорек. Баба Света резко подалась вперед. «С кем?» Толик, не ожидавший этого, отпрянул. «Друг с другом». Игорек развернул велосипед, поставил ногу на педаль, посмотрел на приятеля. Баба Света жгла Толика взглядом, словно это он лично подрался с каждой из сестер. «Вот», — показал Толик на свой лоб. Он не видел, но чувствовал, что там должна быть либо ссадина, либо шишак. Иринка приложила его от души. «Хорошо, что все время ты», — мрачно произнесла баба Света. «Мы мимо...» — опешил Толик и заторопился. «Мы спасли. Она стала в воду кидаться и звать кого-то. Она вообще у вас припадочная». Калитка грохнула. Вертушка повернулась. Баба Света быстро пошла к дому. Толик подумал, что на такой скорости она сейчас ворвется в дом и начнет внучек бить. Но старуха поднялась на крыльцо, открыла дверь и громко произнесла неожиданное. «Это ничего. Будет что потом в городе рассказать». Дверь закрылась. Толик заметил, что не моргает. Давно уже. Ему даже как будто стало жарко. «Совсем ничего не понятно». Толик кашлянул. Захотелось вернуть в мир нормальный звук вместо вот этого всего. «Развлекаются они так», — Игорек толкнул велосипед. «А правда, почему все время мы?» Толик тоже стал разворачиваться. «Потому», — Игорек покатил по дороге. Толик его еле слышал. «Мать мне рассказывала что-то, да я не слушал. Про утопленников». «А что утопленники?» Игорек через плечо посмотрел на Толика. Нехорошо так посмотрел, словно спрашивал, спишь, что ли? Он не спал, вроде бы. Посмотрел на ярко освещенный дом бабы Светы. Лампочки горели во всех комнатах, но окна были плотно зашторены. По ним скакали тени. «Это про мертвую свадьбу, что ли?» — заторопился за приятелем Толик. «Ну да. Что она на самом деле была?» «Конечно, была!» Велосипеды поравнялись. «Когда? Поляки!» Игорёк свернул в свой проулок. «Нет, лет 50 назад!» — крикнул он. «Ты у матери спроси, тёти Любы!» Толик остановился, посмотрел по сторонам. Удивительно, но село как-то разом обезлюдило. На улице никого. Собак не слышно, коровы пропали. Толика опять пробрал озноб. Он заторопился. Надо было забрать грибы. От воды тянуло холодом. По воде полз туман. Вдалеке ухнуло, а потом вдруг отозвалось совсем рядом, за ближайшими камнями. Накрыл испуг. Невозможный, а поэтому неожиданный. Все Толик знал в родном селе, каждый камешек, каждую волну в Онеге. Но сейчас вдруг понял, что есть что-то ему незнакомое, темное и страшное. Словно сама местность изменилась, перевернулась в один момент и разом дохнула могильным холодом. Толик схватил кулек с грибами и, срываясь с педалей, заторопился домой. В Онеге громко плеснуло. Толик заспешил в первый же проулок, только бы скорее уйти от воды, от ее холода, от ее тайн.